Глава 23. О том, что дверь всегда рядом. Котелок на голове Попеску съехал на левое ухо, и из-под тульи виднелась та самая легендарная удавка. Впрочем, и без нее вид Попеску был такой, что не до шуток. К тому же Попеску не собирался шутить, не в этот вечер. Он осмотрел Теодора с ног до головы и спросил: «Как ты выбрался? Как взял ключи?» Теодор молчал, думая, что даже если он постарается потянуть время, это мало чем поможет. Санда на последнем туре открывает дверь ключом. «Вот так, руки выросли», — ответил Теодор и удивился, откуда в нем взялись силы сиронизировать. Попеск уже не был настроен на веселый лад. Он поднял подбородок и заглянул за спину Теодора. Еще слышались хрипы бедной Лизы. Тео ощутил прилив такого жара, что даже боль от раскаленного железа, которое он до сих пор помнил, показалась тенью этой боли. Лиза умирала. Попеску шагнул ближе. От него исходил дух алкоголя. «Еще раз спрашиваю!» — рявкнул Попеску. Он отлично понимал, что ситуация была под его контролем, и намеревался выяснить, что произошло и как пленники смогли достать ключ из другого конца коридора. Видимо, он хотел выведать это у Лизы, но та ничего не сказала, и он ее пристрелил. «Ключи! Как ты их взял?» «Никак», — честно ответил Теодор. «Не ври мне, выродок, говори немедленно!» Попеску был вне себя. Вангели рассердится, узнав, что один нежитель сбежал, а второй пытался, и его пришлось пристрелить. Эксперимент на смарку. «Ну, может, я умею ходить сквозь стены, не думали? Я же не житель», — процедил Теодор. «Болтовня! Говори давай!» «Может, вы так напились, что вообразили себя моим другом? Принесли ключ сами?» — издевался Теодор. Тон его был спокойный, что только оттеняло сарказм. Попеску покраснел, в его горле заклокотало. Он прижал палец к спусковому крючку, и Теодор почувствовал, как по его ногам пронеслась волна холода. «А может...» «Ему помог тот, кто стоит за спиной!» — раздался еще один голос. И в то же мгновение котелок Попеску слетел на землю, потому что голова охранника как-то странно дернулась вперед. Глаза Попеску закатились, он открыл рот и, выронив ружье, рухнул без чувств. Сеть упала на пол, и перед Теодором предстала Санда. Разъяренная, запыхавшаяся девочка держала в руке тяжелый подсвечник. «Санда!» «Тео!» — крикнула девушка, уже не боясь быть услышанной. «Вот-вот начнется. Еще минут 10. Я попросила Кобзаря отпустить меня. Вихрь прилетит за мной ровно в полночь. Нужно спешить!» Санда осеклась, увидев окровавленную Лизу. Теодор бросился к тете, но та уже еле дышала. Она даже не могла поднять голову. Лиза устало взглянула на Теодора, и тот почувствовал, как сердце в его груди забухало так тяжело, что казалось, оно перекачивает вязкий цемент, а не кровь. Ему стало очень больно, и боль эта доносилась из правой стороны груди. Лиза приоткрыла сухие губы и еле слышно выдохнула: «Мех». Теодор опомнился. Он стоял на коленях перед тетей, и его руки омывали струи крови. Шкура лежала на полу в темной луже. Теодор поднял ее и набросил на Лизу. Та осипло втянула воздух и прикрыла глаза. В следующее мгновение тело ее преобразилось. Санда стояла, разинув рот, глядя, как женское лицо удлиняется, а кончик носа чернее вытягивается вперед. Кожа Лизы поросла шерстью, руки и ноги укоротились и превратились в лапы. Лиса тяжело вздохнула, посмотрела в глаза Теодора и умерла. Теодор не знал, как дошел до выхода. Он не мог уже нести Лизу, потому что они спешили, и лишний груз бы их задержал. Вдобавок ей ничем нельзя было помочь. Нежительница умерла. Теодор шел как в бреду. Санда что-то кричала на ухо, шипела и тащила скорее на выход, но он в глубоком шоке ничего не соображал. Сейчас он даже желал того, чтобы память его стала как чистый лист бумаги. Он едва познакомился с Лизой, узнал, что она его тетя, и тут же потерял ее. Лиза не зря говорила о своем будущем, словно знала, что из клетки в Ангеле ей никогда не выбраться. Теодор вышел наружу, его обдуло ветром, и он увидел треххвостую комету. Вдыхать ночной воздух ему было больно. Теодор ощутил ярость. Это было не скверное настроение, не негодование и даже не злость. Он чувствовал настоящую ярость, которая забурлила внутри живота, как кипящая вода. Он чувствовал, как отрываются пузырьки и прожигают легкие, как он вздрагивает от каждой мысли, едва в памяти встает окровавленная Лиза. Вангели — это все он. Его родной отец, который дал Теодору не только жизнь, но и кровь, и даже истинное имя — Кристиан Вангели. Ненавистник нежителей, садист, считающийся только со своими законами, не признающий иных. Вангели — вот причина всего. Смерти Лизы, того, что Теодор ощущал эту ужасную, раздирающую внутренности горечь. Он совсем забыл о Макабре, но теперь, выйдя на улицу, вспомнил. Вангели хочет победить и открыть дверь. Отец жаждет добыть по ту сторону двери нечто, что исполнит его желание — уничтожить нежителей. Теодор задрожал. По его телу пробежала волна паники. Волосы зашевелились от ужаса, когда он осознал, что Шныряла, тетушки Мораайки, все его знакомые, которые были с ним этот месяц, просто исчезнут. Кладбище превратится в безжизненное место, каким и должно быть. Теодор не хотел этого допустить. Он должен получить ключ, последовать за мэром и остановить его. Теодор решительно двинулся на запад, хотя понимал, что скоро полночь. Он видел вдали башню с часами. Оставались какие-то минуты. Теодор отбросил сеть и, не обращая внимания на испуганный крик Санды, побежал. Ветер засвистел в ушах. Он чувствовал, что не успевает. Нет, знал. До кладбища еще далеко. Ох, как далеко! Тео поднажал со всей силы. Ноги спотыкались о камни, но Теодор бежал к холму, где его ждал отец и ключ. Полночь близко, он не успеет, ему никогда не успеть. Время превратилось в воздух, который заискрился вокруг звездами, огнями города и фейерверками. И Теодор вдыхал эти секунды, чувствуя, как с каждым глотком ветра он расходует бесценный запас. Ночной ветер обдувал лицо и сносил волосы назад, но Теодор бежал, бежал и бежал, не обращая внимания ни на боль в сердце, ни на каменную тяжесть ног и горе. Он превратился в стрелу и не задумывался ни над чем, даже над тем, что такого сильного ветра быть не может. Позади раздался голос. «Эй, тебя подвести?» Теодор споткнулся от неожиданности и грохнулся на землю. Голос доносился с неба. Тео поднял голову и увидел «Маска!». Наездник, сидя верхом на волшебном коне, горцевал в паре метров над Теодором. Тео ощутил, как в сердце вспыхнуло ликование. «Санду принес вихрь, и я слышал, что она сказала. Санда вернулась, дико не знала, что с тобой стряслось, пропало все, а тут едва услышала, разве что сознание не потеряла. Сразу послала за тобой». Шныряла. Теодор исполнился такой благодарности, какую, наверное, век не испытывал, да и не испытал бы, если бы соревнование не столкнуло его со Шны с Дикой, — поправился Теодор. Она была действительно его другом, как и Санда, и даже Маска, ведь он прилетел за ним в последний момент. Маска подал руку, и Теодор с трудом вскарабкался на коня. Вороной радостно заржал, огласив город громкими звуками, от которых прохожие в недоумении уставились вверх, и взлетел в небо. Теодор плохо запомнил полет. Сердце так колотилось, и ветер сдувал седла, что он со всей силы вцепился в маску и думал лишь о том, чтобы не свалиться и успеть. Наконец они пошли на снижение. Теодор ощутил, как ветер дует снизу и как угрожающе быстро приближается земля, холм с черным деревом посередине. Едва копыта скакуна коснулись травы, Теодор спрыгнул и взбежал на холм. Он стоял перед сожженным боярышником, так же, как месяц назад стоял его отец. Тео ждал тени. Раньше он боялся ее, ужасной темной фигуры, стоящей на холме и смотрящей на него так пристально. Тени, которая двигалась по следу, словно хотела его остановить. И не зря. Если бы тогда Теодор не струсил, он бы догадался, что отец все время ждал его здесь. «Папа!» — позвал Теодор. Комета яростно сверкала всеми тремя хвостами. «Ну, скорей же!» — взмолился Теодор. И она появилась. На холме высокая фигура, словно вырезанная из ночного полотна, и Теодор, ничуть не боясь ее, шагнул к дереву. «Лазар Левиану!» — — назвал он имя. Тень какое-то время смотрела на него. Теодор тоже молча глядел и ждал, пока она его узнает. Наконец, тень встрепенулась и наклонилась, опустившись на руки. В то же мгновение руки и тело ее изменились, и человек больше не стоял на четвереньках. Он обратился в животное на четырех лапах, которое медленно подошло к Теодору. Теодор посмотрел на холм, луна отбрасывала тени на землю. Его тень была дверью, а рядом с дверью стоял лис, и лис держал в зубах что-то маленькое и темное. Этой крохотной тенью был ключ. Лис опустил голову, положил тень на траву и чуть попятился. Теодор наклонился, и его позвоночник отозвался болью. В том месте, где лис положил ключ, пальцы Теодора нащупали в траве нечто. Он поднял холодный маленький предмет и уставился на руку. Он ничего не видел. Пальцы держали пустоту. Однако Теодор посмотрел на землю и рядом с дверью увидел зависший в воздухе ключ. Его ключ был тенью, невидимка, такой же, как отец. Теодор поглядел на пустое место в шаге от него, которое отбрасывала тень лиса. Тео протянул руку, и пальцы нащупали в воздухе что-то пушистое. Он коснулся невидимого меха, и внутри начало расти и шириться какое-то особое чувство, большое, как распахнутое небо. Быть может, маска, гладившая гигантскую волчицу, чувствовал тоже? Теодор удивлялся, как можно не бояться своего стража, а теперь понимал. Страха нет. Это его страж. Теодор пропустил через пальцы прозрачный мех и прошептал: «Я вернусь за тобой, папа». В глазах защипало. Теодор судорожно вдохнул холодный воздух и захлебнулся неведомым щемящим чувством. Ему захотелось приложить руку к солнечному сплетению, потому что там сейчас зиял провал, куда залетал пронизывающий северный ветер. Перед глазами поплыло, когда тень отступила и исчезла. Слышал ли его отец? Теодор знал, что настоящий его отец — мэр, однако ему было плевать. Он чувствовал боль только от того, что этот мех невидим, что лис исчез. И Теодор всем сердцем захотел вернуть его, и так сильно, как не хотел ничего. Ни кабани сапоги в детстве, ни фейерверков, ни сластей, аромат которых доносился из кондитерских. Теодор понял, как это было смешно. Такие жалкие желания. А его заветная цель и жажда, они совсем иные, они настоящие. Он вернет маму с папой. Вернет обязательно, что бы ни случилось, иначе и быть не может. Рано или поздно он найдет их, здесь или по ту сторону двери, где бы они ни были, сколько бы лет ни прошло. Теодор зажмурился и ощутил, как вихрь закручивается вокруг его тела, подобно господарю горы, который мечтал сжать его в объятиях. Но Теодор расслабился. Он услышал далекое ржание коня Маски и бой курантов на городской площади, где провожали день, равный ночи, и встречали новый, который будет чуточку длиннее предыдущего. И в этом дне у Теодора больше не останется памяти, потому что сегодня его день рождения. А значит, через 12 ударов он забудет все, все, что произошло в этот долгий, ни на что не похожий день. Вихрь приземлился на площадку между полуразрушенными стенами. Ноги Теодора коснулись земли, и он распахнул глаза. Кобзарь уже играл какую-то быструю мелодию, и от стен отражалось эхо, которое все ускорялось и ускорялось с каждым ударом по струнам. Кобза издавала биение сердца, но даже оно колотилось не так быстро, как у Теодора. Он увидел исказившееся от злости лицо Александру Вангели, растерянную бледную Санду, гневно сдвинувшую брови Дику. Последняя, увидев Теодора, бросилась к нему и отвесила ему подзатыльник, и тут же заорала в ухо: «Ты с ума сошел? Нельзя было передать, что ты в плену, чтобы ты еще раз... Ненавижу тебя, Ливиану!» И, конечно, Теодор увидел Кобзаря, сурового, но увлеченного игрой глашатая макабра. Однако даже безумная пляска рук по инструменту и быстрая мелодия не помешали Кобзарю поглядеть на Теодора и неожиданно ему подмигнуть. «Скорей, скорей, игроки! Ступайте в свои двери, пока играет музыка, иначе останетесь по эту сторону!» Вокруг них закружились, как осенние листья, пестрые кусочки мозаики. Они заполонили разрушенную крепость. Двери. Тут были самые разные двери, какие только можно было себе вообразить. Зеленые двери с медными табличками, кованые ворота, высокие стрельчатые проходы, напоминающие вход в готический храм, маленькие двери игрушечных домиков, гигантские, окованные железом, покосившиеся двери сараев, даже мышиные норы. Игроки ринулись кто куда, искать свою истинную дверь, которую может открыть только их ключ. 7. На площади били часы. Теодор знал, ему бежать никуда не надо. 8. Он сунул руку в карман и ощутил металл, холодный, словно из другого мира. Может, он действительно был оттуда? 9. Мимо пронесся алхимик, упал на четвереньки перед дверью какого-то чердака. Теодор посмотрел на землю. Ему не нужно искать. Она всегда была рядом, у его ног. 10. Когда он переступит порог, забудет все. Этот день. То, что в ангеле его отец. Забудет то, как прощался с Лизой и ее смерть. Все забудет, абсолютно все, даже свое истинное имя. 11. Теодор наклонился к земле и вставил ключ в собственную тень. Повернул его дважды, нащупал невидимую ручку и открыл. 12. Он сделал шаг. И хотя шаг занял всего лишь мгновение, но это мгновение показалось Теодору длинною в вечность.